Фрэнк Херберт. Все дело в постромках. Гердей. Домен 18-7102НК. Верштин-Сити. Аспид-Диск 7. Заседание особого подкомитета по межгалактической культуре, смотри страница 33, состоялось согласно созыву в 16.00 в зале заседаний комитета в здании Сената по адресу 8122 Верштин-Сити. Председательствовал сенатор Джордж С. Золан, председатель подкомитета. Также присутствовали сенатор Арден Г. Пингл от Проксисту-1, Мергис В. Лендер, советник подкомитета, Джордж К. Макки, чрезвычайный агент саботажа комитета. Сенатор Золан. Призываю подкомитет к порядку. Наш первый свидетель – достопочтенный Глибис Аблар, секретарь синтеза. Мы рады видеть вас, господин секретарь. Известно, что в вашем департаменте работают лучшие эксперты в области культурного синтеза, и мы привыкли полагаться на их записи фактических данных. Как вам известно, наш подкомитет работает согласно резолюции Сената 1443 первой сессии 803 Конгресса с целью проведения полноценного и тщательного расследования жалоб, полученных от групп по соблюдению экономии, которые обвиняют команды исторического сохранения из Бюро культурных дел в растрате финансовых ресурсов. Итак, господин секретарь, насколько я понимаю, вы готовы представить образец работы, выполненной вашими командами исторического сохранения. Секретарь Аблар. Да, сенатор. У меня имеется 3D-запись интервью с одним из ранних исследователей Гомейсы-3, а также транскрипт интервью и кое-какие объяснительные комментарии, необходимые для полного понимания данного экспоната. Сенатор Золан. Вы хотите поставить 3D-запись сейчас? Секретарь Аблар. К сожалению, сенатор, я не в состоянии это сделать. Мой проектор подвергся официальному саботажу. Видимо, в целях экономии времени комитета. Меня смущает моя неспособность. Сенатор Золан. Агент саботажа комитета Макки внесет в протокол официальное объяснение. Агент саботажа Макки. Секретарь может официально сослаться на неисправность 3D-записи. Секретарь Аблар. Благодарю, мистер Макки. Ценю ваше понимание. Могу я также добавить к официальной отсылке, что неисправность записи связана с устаревшим оборудованием, обновление или замену которого невозможно было покрыть из средств, выделенных нам на 2-летний период. Сенатор Золан. Комитет рассмотрит этот запрос позднее. Итак, господин секретарь, у вас ведь есть письменный транскрипт этого интервью? Секретарь Аблар. Да, сенатор. Сенатор Золан. В чем значимость этого конкретного интервью? Секретарь Аблар. Интервью было записано в деревне Лау на Гомейсе-3. Мы считаем это интервью одним из лучших, что когда-либо было нами взято. Оно представляет особый интерес с точки зрения культурных следов в лексиконе пожилого господина, бывшего объектом интервью. Сенатор Золан. Кого интервьюировали ваши люди? Секретарь Аблар. Его зовут Хильман Гастин. Тем, кто изучает межгалактические семейные связи, имя Гастин или Гастен или Густинг или Гауштерн знакомо по культурной среде Проциона, образовавшейся в результате марсианской миграции. Сенатор Золан. Опишите этого Гастина для протокола, пожалуйста. Секретарь Аблар. Родители привезли его на Гомейсу-3 в возрасте 9 лет, во время ранних исследований планеты. Это было в 6873 году по новому календарю, следовательно, сейчас ему 238 лет. Семья Гастина прибыла вместе со второй миграционной волной через 3 стандартных года после первых переселенцев. Сейчас он на пенсии, проживает с племянницей. Сенатор Золан, нет ли у вас изображения Гастина? Секретарь Аблар, только в записи, сенатор. Однако один из докладов описывает его как... Прошу прощения, кажется, у меня есть этот доклад с собой. Да, вот, сварливый, престарелый гражданин, который выглядит и ведет себя так, будто он вдвое моложе, чем на самом деле. Ростом около 2 метров, лицо узкое, длинные седые волосы носит заплетенными в 2 косы на древний манер. Водянистые голубые глаза, острый подбородок, огромные уши и нос. Сенатор Золан, какое красочное описание. Секретарь Аблар, благодарю, сенатор. Некоторые из наших людей гордятся своей работой как художники. Сенатор Золан. Это очевидно, господин секретарь. Итак, вы готовы сейчас предоставить транскрипт интервью? Секретарь Аблар. Да, сенатор. Хотите, чтобы я его зачитал? Сенатор Золан. В этом нет необходимости. Передайте его роботу, и интервью будет напечатано в протоколе. Интервью с Хильматом Гастином, ранним поселенцем на планете Гомейса-3. взято отделом по историческому сохранению культурных и исторических следов в системе Гамейса, Бюро культурных вопросов, слушание особого подкомитета по межгалактической культуре Комитета по галактическому синтезу, дисперсии, миграции и заселению, Межгалактический сенат, 803 конгресс, первая сессия согласно резолюции 1443. Резолюция по исследованию действий команд исторического сохранения из Бюро культурных вопросов. Часть 1. Межгалактический департамент синтеза, Бюро культурных вопросов. Домен 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 71, 02. Новый календарь. Напечатано для использования комитетом по галактическому синтезу, дисперсии, миграции и заселению. Команда 579, Бюро культурных вопросов, департамент синтеза. Интервьюер Симсу Ягата. Мы находимся в доме мистера и миссис Пресби Килкау в деревне Лао на планете Гамейса-3 с целью взять интервью у Хильмета Гастина, джентльмена, который сидит напротив меня рядом со своей племянницей, миссис Килкау. Мистер Гастин – один из немногих первых поселенцев на Гамейсе-3, которые еще живы, и он любезно согласился поведать нам о некоторых событиях, которые он пережил в те ранние дни. Я хотел бы поблагодарить вас, миссис Килкау, за оказанное вами сегодня гостеприимство. Миссис Килкау. Для нас это честь, мистер Ягата. Гастин. Я все равно думаю, что это чепуха, Бесси. Я должен был сегодня идти удить билкеров. Миссис Килкау. Ну, дядя Гастин. Как вы думаете, мистер Ягата, разве вы не предпочли бы рыбалку? Ягата. Прошу прощения, сэр, наше расписание не оставляет мне времени. Гастин. Жаль. Билкеры кусаются, как стая голодных клыкоптиц. Ягата. Думаю, для начала вам следует рассказать нам, когда вы впервые прибыли на Гамейсу-3. Гастин. Это было в 64-м. Ягата. То есть в 6864-м. Гастин. Да, я тогда был совсем мальчонкой. Папаня привез нас с Проциона 4 во вторую волну миграции. Ягата. Насколько мне известно, у вас в роду много переселенцев, сэр. Гастин. Мои предки так и не смогли усидеть на одном месте после Марса. 5 поколений прожили на Марсе, а потом, как семена бумера, бах, рассыпались по всей Вселенной. Ягата, вы из марсианских мигрантов? Гастин, мой дед переселился на Процион 4. Папаня родился по дороге туда. Я родился на Проционе. Ягата, а что подвигло вашего отца переселиться на Гамейсу-3? Гастин, он услышал, что тут есть зелень. На Проционе нет ничего, кроме песчаных бурь. Ягата. И что он сказал, когда узнал, что растительность здесь фиолетового цвета? Гастин. Сказал, что все лучше, чем желтая пыль. Ягата. И это очень красивая планета. Гастин. Одна из самых красивых во Вселенной. Ягата. А теперь, сэр, нас интересуют подробности вашей жизни в тот ранний период. Каковы были условия, когда вы только прибыли? Гастин. Жестче, чем у клеща в... Вы сейчас записываете, мистер Ягата? Ягата. Записываю. Гастин. Условия были довольно жесткие. Ягата, как скоро по прибытии вы получили свой участок? Гастин, дней 10-15 мы ждали в соляных болотах вместе с остальными, а потом отправились прямиком в Лау. В округе были две другие семьи, Пиржуны и Килкау. Муж Бесси, внук старого Эфуса Килкау. Ягата, как тогда тут все выглядело? Гастин, сплошняком кусты и жуки Оли. Иногда попадалась тигровая змея и дука-дуки. Ну и, конечно, эти треклятые клыкоптицы. Примечание. Клыкоптицы или псевдоптеродактили – летающая рептилия родом с Гамейси-3, ныне вымершая. Размах крыльев до 10 метров. Это существо отличалось характерными ядовитыми клыками, муравьиная кислота, выступавшими над носовыми пазухами. Ягата. Многие во Вселенной знают об этих ужасных существах – клыкоптицах, сэр. Какое счастье, что их истребили. Гастин. Вовсе их не истребили. Просто они затаились в какой-нибудь неизвестной долине и дожидаются часа, когда... Миссис Килкау. Ну, дядя Гас. Гастин. Это правда. Ягата. Дука-дуки – это такие маленькие пушистые существа, похожие на собак, не так ли? Гастин. Верно. Пушок у них жесткий, как проволока, да еще и с зазубринами. Царапает страшнее, чем фрич-куст. Ягата. Это первое, что с вами произошло, когда вы сюда приехали? Гастин. Мы все покрылись паршой. Ягата. Паршой? Гастин. Врачи называют это фурункулами Фримонта, в честь старого дока Фримонта, который прибыл с первыми переселенцами. Это он обнаружил, что их вызывает микропыльца цветов фритча. Ягата. Ясно. Вы сразу построили дом? Гастин. Ну, сэр, пока мы расчесывали свои нарывы, мы построили домик из дерна с крышей из дранки, а вокруг сложили заграждение из фритча, чтобы отгонять дука-дуков. Ягата. Наверное, это было очень страшно, слушать страшные крики клыка птиц, свист дука-дуков. Гастин. У нас было слишком много работы, особенно волноваться было некогда. Ягата. То или иное место на этой планете часто бывает названо в честь кого-нибудь из первых переселенцев. Вашу семью этим почтили? Гастин. Ха-ха. Болото Гастина. Вот что мы получили. Я вам так скажу, мистер Ягата. Бесси хотела, чтобы я представил нашу семью кучкой героев, но, по правде говоря, мы всего лишь нищие фермеры, и 2/3 нашей фермы занимает болото. Ягата. Но развивать фермерское хозяйство в этой местности наверняка было интересно. Гастин. Знаете, мистер, то, что одни называют интересным, другие, кто этим занимается, считают тяжелым, неблагодарным трудом. Ягата. Неужели не было ничего, что помогло бы облегчить вашу долю? Какие-нибудь развлечения? Гастин. Ну, сэр, как-то раз папаня купил перекатыша и... Примечание. Перекатыш. Ролитус сферикус. Истреблен на Гомесе-3 в результате эпидемии мутировавшего вируса мастита в 6990 году. Одно стадо можно увидеть в галактическом зоопарке на Аспидиске-3, хотя и в сильно адаптированной к условиям этой планеты форме. Первоначально перекатыши были яйцеобразными яйценосными существами, которые могли достигать 20 метров в диаметре и двигались, перенося равновесие с одной точки на другую. Миссис Килкау. Ух, ладно тебе, дядя Газ. Я уверена, мистеру Ягате неинтересно слушать про глупую старую покупку вроде... Гастин. Послушай-ка, Бетси. Интервью тут берут у меня. Миссис Килкау. Конечно, дядя Газ, но... Гастин. И я считаю, что история о перекатыше для кого угодно послужит хорошим уроком. Ягата. Нам, разумеется, не помешает ее послушать, сэр. Гастин. Вы же понимаете, мистер, мы были просто голодранцами с легким снаряжением. Примечание. Голодранцы – бедные переселенцы. Легкое снаряжение – минимальное снаряжение переселенцев, допустимое миграционными властями, пригодная для местного климата одежда по 2 комплекта на человека, 1 гелиритовый блок питания, ручные инструменты, пригодные для разработки местных ресурсов, достаточное для того, чтобы построить укрытие и возделывать землю. Наш блок питания все время был занят тем, чтобы кое-как поддерживать нас на плаву. Поэтому, когда старый Эфус Килкао объявил, что у него есть стягловая скотина на продажу, папаня тут же решил купить ее. Ягата. Объявил? Как именно он это сделал? Гастин. Через обязательную сеть. Старик Эфус объявил, что дешево продает одного перекатыша весом 2,5 тонны, натренированного пахать землю. Примечание. Обязательная сеть. Радиосеть, в которой переселенцы обязаны ежедневно отмечаться во время раннего периода заселения. Ягата. Некоторым из тех, кто будет смотреть это интервью, возможно, неизвестно, что такое Ролитус сферикус, мистер Гастин. Не могли бы вы пояснить? Гастин. Всему свое время, сынок. Не гони лошадей. Дело в том, что мой папаня тоже не мог отличить перекатыша от мяча для боулинга, но был слишком горд, чтобы в этом признаться. Ягата. Ха-ха-ха. Неужели никто не просветил его? Гастин. Ну, старик Эфус подозревал, что папаня про перекатыша ни сном, ни духом, и думал, что хорошая шутка выйдет, если ни о чем его не предупреждать. Ягата. Понятно. Как была совершена эта сделка? Гастин. Все в сети. А подтверждение на базе, когда Эфусу перевели 70 галаров. Ягата. Ваш отец купил его не глядя? Гастин. Разумеется. В то время не было никаких нечистых делишек. Люди должны были помогать друг другу. И делать это честно, потому что от этого зависела их жизнь. Жульничество начинает процветать только с приходом цивилизации. Кроме того, мы тогда жили так далеко друг от друга, что потратили бы больше времени, если бы поехали смотреть скотину, чем если бы ее просто переправили к нам. Ягата. Это все объясняет, сэр. Но разве ваш отец не пытался выяснить, что именно покупает? Гастин. Конечно, пытался. Но папаня боялся показаться дубом. Примечание. Дуб – глупый человек, которого легко обмануть. Помню, он спрашивал, как кормить перекатыша. Старик Эфу сказал только, что этот перекатыш приучен к свистку, и его можно отпустить на выпас в поле. В то же время кто-то еще встрял в сеть и сказал, что 70 галаров – это очень дешево для перекатыша весом в 2,5 тонны, так что если папаня не хочет скотину, он сам ее возьмет. Папаня тут же и заключил сделку. Ягата. Как его доставили? Гастин. Ну, Килкау были побогаче нас. У них имелась грузовая платформа, которая выдерживала груз до 6000 килограмм. Они просто погрузили перекатыша на платформу и доставили по воздуху. Ягата. Что сказал ваш отец, когда увидел его? Гастин. Вы имеете в виду насчет упряжи? Ягата. Да. Гастин. Ну, сэр, я не думаю, что папаня вообще задумывался о том, что с упряжью могут быть какие-то проблемы. У нас на проционе был сигет, и папаня делал собственную упряжь с хорошими длинными постромками, чтобы не чувствовать вонь. Он просто решил, что ему придется сделать новую упряжь. Ягата. Неужели он ничего не сказал про упряжь? Гастин. Нет. У него не было возможности что-либо сказать. Видите ли, перекатыш немного разнервничался из-за полета. Как только его спустили с платформы, он покатился, перевернулся и прокатился прямо по мне. Ягата. Бог ты мой. Наверняка это было очень страшно, если вы никогда раньше не видели перекатыша. Гастин. Счастье, что Ма этого не видела. Она бы тут же в обморок хлопнулась. Знаете, перекатыш весом в 2500 килограммов развивает переднюю тягу около 1500, и когда разгонится, то катится еще как. К тому же они очень хитрые. Выглядят как гигантские плавающие вокруг амебы, а потом вдруг оказываются прямо на тебе, в прямом смысле. Ягата. Вы испугались, когда он по вам перекатился? Гастин. Ну, он сбил меня с ног, на секунду стало темно, ощущалось какое-то теплое, твердое давление, а потом оно исчезло. Знаете, перекатыш ведь не нанесет вам вреда. На самом деле они очень дружелюбные. В округе Мирмон был такой случай. Перекатыш спас парня от клыка птицы. Просто сидел на этом парне до тех пор, пока клыка птица не убралась. Ягата. Тут еще, наверное, опыт был. Гастин. Да уж. Знаете, перекатыш на 90% состоит из мобильной жидкости и мышц, выполняющих функцию насосов, а остальное – это шкура, похожая на гибкую броню. Для взрослого перекатыша физическая атака практически не представляет угрозы, даже если на него нападет клыкоптица. А уж если ты неуязвим, тебя точно все полюбят. Ягата, как вы отреагировали на то, что вас переехал огромный живой шар? Гастин, когда я оправился от шока, то захотел еще раз попробовать. Я подумал, это весело. Но папаня так напугался, что загнал меня в дом. Старику Эфусу понадобилось полчаса, чтобы убедить папаню, что перекатыш никого не обидит. Его вес распространяется по такой большой поверхности, что по ощущениям это похоже на хороший массаж. Ягата. Ха-ха-ха. Значит, ваш отец приобрел перекатыша, а как запрягать не знал. Гастин. Вот именно. До обеда он об этом даже не думал. К тому времени старик Эфус уже уехал. Перекатыш катался себе по улице, расчищая кусты фрича. Перекатыши вообще хорошо убирают заросли. Ягата. И как же ваш отец решил эту проблему? Гастин. Ну, он просто подошел к перекатышу, пощелкал языком, посвистел, как ему велел старик Эфус. Потом подвел перекатыша к сараю, где хранился наш водонепроницаемый плуг. Это был плуг с тремя лемехами с размахом крыльев в 2,5 фута. Ягата. Как его предполагалось тянуть? Гастин. С помощью роторного двигателя. Но у нас был только один блок питания, и мы не хотели рисковать из-за ротора. Ягата. Что сказал ваш отец? Гастин. Он сказал: «Что ж, давайте думать, как подсоединить эту скотину к вон той штуке». И тут до него дошло. Как запрячь животное, которое все время перекатывается и двигается, меняя центр тяжести? Та еще проблемка. Ягата. Я видел диаграммы, они кажутся довольно очевидными. Ваш отец не сразу сообразил, как это сделать? Гастин. Иногда очевидное становится на самом деле очевидным только после того, как кто-нибудь показал вам его, мистер. Не забывайте, папаня никогда раньше не видел ничего, даже отдаленно похожего на перекатыша. Тягловых животных он представлял себе исключительно как нечто с определенным количеством ног и телом, которое можно впрячь в какую-нибудь упряжь, вроде сигета. Перекатыш был совсем не такой. Ягата. Конечно, но... Гастин. А то, к чему вы привыкли, может так крепко засесть у вас в голове, что вы не сумеете разглядеть ничего другого. Ягата. Почему ваш отец просто не позвал соседа и не спросил, как запрячь перекатыша? Гастин. Папаня был слишком гордый, не хотел спрашивать и выставлять себя дураком, но и сдаваться тоже не собирался. В течение недели на ферме такой бардак творился. Потом мы узнали, что старик Эфус и половина его клана смотрели на нас с холмов в бинокль и ржали. Даже ставки делали, что мы такое дальше выдумаем. Ягата. А что вы выдумали сначала? Гастин. Да простую петлю. Папаня сделал довольно большую петлю, чтобы пропустить через нее перекатыша. Пощелкал языком, подозвал животное, шланг закрепил где-то сверху и спереди, в смысле с дальней стороны от плуга. У перекатыша, в общем-то, нет переда. Затем он велел животному тянуть. Перекатыш подался вперед, как будто знал, что делает. Плуг сдвинулся фута на 4, а потом ремень оказался под перекатышем. Папаня снова подозвал его, запряг и опять велел двигаться вперед. Попробовал так раза 3 и понял, что ничего вспахать не сумеет, если придется через каждые 4 фута впрягать его по новой. «Ягата, ваши соседи за всем этим наблюдали?» «Гастин, да. На второй день весь округ был в курсе. Собралась куча народу, чтобы поглазеть, как мы его гоняем». «Ягата, что он предпринял дальше?» «Гастин, упряжь, похожую на паутину с роликами. У нас на нее ушло 3 дня. Тем временем мы попробовали вертикальную упряжь, которая надевалась сверху и проходила под перекатышем. Мы смазали ту часть, которая соприкасалась с перекатышем, но этого хватило ненадолго. Как только смазка кончалась, упряжь начинала натирать. Наш перекатыш мог перетереть самые жесткие ремни за 10 переворотов. Ягата, как работала упряжь в форме паутины? Гастин, идея сама по себе была неплохая, лучше, чем то, чем пользовались соседи. Если бы только он ее усовершенствовал... Ягата, чем пользовались ваши соседи? Гастин, чем-то вроде загона на колесах с роликами впереди, которые взаимодействовали с перекатышем. Кольца упряжки были сзади. Они открывали загон, чтобы запустить туда перекатыша, подсоединяли оборудование, и перекатыш тащил всю упряжку. Ягата. Интересно, а почему ваш отец не попытался тайно посмотреть, как соседи используют своих перекатышей? Гастин. Он пытался, но все они знали, что он замышляет. Соседи просто никогда не пахали, когда паханя заходил к ним. Прямо космические танцы. Они приглашали его выпить рюмашку. Папаня упоминал пахотные работы. Просил посмотреть их оборудование, но там никогда не было ничего, хоть отдаленно напоминающего упряжь для перекатыша. Ягата. А что было не так с упряжью в форме паутины? Гастин. Она оказалась недостаточно большой, чтобы натянуть ее спереди. И ролики все время ломались, потому что стропы были так себе. Ягата. И как же, в конце концов, ваш отец решил эту проблему? Гастин. Он успокоился и начал рассуждать здраво. Для начала поместил плуг в центр нашей территории. Потом разместил перекатыша вокруг плуга, сначала с одной стороны, потом с другой. И все получилось. Ягата. Видимо, я тоже не сразу вижу очевидное, но мне только что пришла в голову вот какая мысль. Неужели ваш отец изобрел стандартный перекатыватель? Гастин. Это была его идея. Миссис Килкау. Дядя Гас, ты никогда не говорил мне, что твой отец был изобретателем. Я и не знала. Гастин. Да не был он изобретателем. Он был просто очень хорошим и практичным поселенцем. Что касается изобретения оригинального перекатывателя, это показалось бы очевидным любому, кто задумался бы над этим. Что, по-твоему, историческое общество Гомейса пытается... Миссис Килкау. Ты имеешь в виду этот старый пыльный хлам на складе номер 2? Гастин. Среди этого старого пыльного хлама первый турбулизатор болотного крема твоей матери. А еще среди этого старого пыльного хлама, прямо в центре, первый перекатыватель. Примечание. Турбулизатор болотного крема. Грубый механизм, использовавшийся раньше для отделения сгустков, выделяемых болотным кустарником на Гомейсе-3. Ягата. Хотите сказать, у вас есть оригинальный перекатыватель прямо здесь? Гастин. Прямо на складе. Ягата. Но ведь эта штука бесценна. Не могли бы мы посмотреть на него? Гастин. Почему бы нет? Миссис Килкау. О, дядя Гас, там так грязно и... Гастин. Немного грязи никому не повредит, Бесси. Ох, колено, куда меня укусила клыка-птица, всю неделю болит. Жаль, перекатыша уже не осталось. Ничто не разгоняет кровь лучше, чем массаж перекатыша. Ягата. Неужели вы сталкивались с клыкоптицами? Гастин. А то. Пару раз приходилось. Ягата. Не могли бы вы рассказать нам об этом? Гастин. Попозже, сынок. Пошли посмотрим на перекатыватель. Редактор. В этом месте провод неправильно сращен и требует починки. Ягата. Мы находимся на складе номер 2. В ящиках, которые вы видите на заднем плане, хранится незаменимый для космической промышленности болотный крем. Главный продукт фермы Гастин Килкау. Гастин. Вон там? Агрегат для добычи медного сырья, которое мы обнаружили в фумаролах. Ягата. А это, наверное, оригинальный перекатыватель, прикрепленный к плугу. Гастин. Верно. Система довольно проста. 4 деревянных ролика, расположенных в форме буквы V. Одна пара на другой. И все это крепится прямо к задней части плуга. Ягата. Какие большие ролики. Гастин. У нас был большой перекатыш. И видите вот этот храповик? Ягата. Да. Гастин. Он регулировал высоту роликов и расстояние между парами, чтобы они соответствовали переднему изгибу нашего перекатыша. Перекатыш просто двигался против роликов. Одна пара роликов поднималась высоко по переднему изгибу животного, а вторая опускалась низко. Перекатыш как бы вклинивался между ними и толкал. Ягата, а что это за колеса на плуге? Гастин, чтобы плуг шел ровно. Ягата, и в самом деле очень простой механизм. Гастин, очень. Мы надрессировали перекатыша так, что он сам мог им пользоваться. Ягата, что подумали об этом ваши соседи? Гастин, уж смеяться над папаней не точно перестали. Дней через 40 о старых загонах все забыли. Сначала новые упряжки называли перекатывателями Гастина, но название вскоре сократилось. Миссис Килкау, а я и не знала, подумать только. Прямо у нас на складе. Как же, историческое общество. Гастин, эти пусть подождут, пока я не испущу дух. Мне нравится иногда приходить сюда и просто трогать весь этот старый пыльный хлам. Полезно иногда вспомнить свои корни. Миссис Килкау. Но дядя Гас. Гастин, а твои корни – это переселенцы-нищеброды Бесси. Прекрасные люди. Если бы не они и не этот старый пыльный хлам, ты бы не каталась сейчас как сыр в масле. Миссис Килкау. По-моему, с твоей стороны эгоистично держать эти бесценные. Гастин, конечно, эгоистично. Но это привилегия тех, кто хорошо потрудился и прожил достаточно долго, чтобы иногда оглядываться назад. Задумайся на секунду, девочка, что именно я обнаружил, какие чудеса болотный крем творит с цветом кожи. Я заслужил свое право быть эгоистом. Миссис Килкау. Да, дядя Гас, я слышал эту историю. Ягата. Но мы ее не слышали, мистер Гастин. Не хотите ли... Гастин. Да, хочу. Но как-нибудь в другой раз, сынок. Сейчас я что-то подустал слегка. Мне нужно передохнуть. Ягата. Конечно, сэр. Может быть, назначим время? Гастин, я тебе позвоню, сынок. Не звони мне. Ох, чертова рана. Но я тебе вот что скажу, сынок. Я передумал насчет этой твоей дребедени. Всем полезно иногда вспомнить свои корни. Если у тех, кто посмотрит твою запись, есть хоть какие-то мозги, они тоже вспомнят свои корни. Им полезно. Редактор, запись обрывается здесь. В комментарии говорится, что Хельмут Гастин заболел на следующий день. Второе интервью отложено на неопределенный период. Сенатор Золом, вам есть что еще предоставить сейчас, господин секретарь? Секретарь Аблар. Я надеялся, что мой помощник секретаря по культурным вопросам будет здесь сегодня. К сожалению, его пригласили на межкультурный прием с представителями планет Кольца. Агент саботажа Маки. Это сделал я, господин секретарь. У членов комитета сегодня мало времени. Секретарь Аблар. Ясно. Сенатор Золом. В отсутствие дальнейших дел, особый подкомитет по межгалактической культуре распущен до 16:00 завтрашнего дня.